45 глава. Комми и старый договор. 45 глава. Комми и старый договор. В историю с документами, да и в другие тома я посвящал. Не полностью, о чем заранее предупредил, а ровно настолько, чтобы дать почувствовать сопричастность к интриге и научить просчитывать ходы. Кстати, как там у тебя с униформой? Спрашиваю его после двухчасового изложения своих швейцарских приключений. Гонт морщится. Морской крокодил, причем какая-то неизвестная ныне разновидность. Недоволен? Не очень. Для битвы они формы не слишком годятся, а для разведки или путешествий желательно чего-нибудь поменьше. Согласен, хмыкаю я, но свои плюсы наверняка есть. Есть, как ни быть, просчитал уже, что регенерация повысилась и повысится еще больше, продолжительность жизни, реакция, способность замедлять жизненные процессы. И ты недоволен? Том несколько ошалел от моей реакции, но достаточно быстро пришел к выводу, что и в самом деле, со своим недовольством он несколько зажрался. Он достаточно сильный маг и скорее всего, а не форма будет не единственной, пусть и несколько позже. Как тебе мой ближний круг? Хорошие мальчики, улыбнулся Том, вроде не сильно младше меня, да и не все младше, но мальчики. Не всем пришлось рано повзрослеть, соглашаюсь с ним, а вообще завидно немного, у них есть детство. Мда, с детством что у тебя, что у меня. Ладно, как ты смотришь на то, что поучаствовать в большой игре? Предупреждаю, что твоя роль на первых порах, статист, скушать подано, не более. Согласен, отозвался Гонт, не думая ни секунды, опыт полезный. Я так понимаю, ты меня просто засветить хочешь перед нужными людьми? Да, только пока не как Гонта, а как мистера Ха, к примеру. Да все равно, отмахнулся друг, с кем играть-то будем? С русскими комми. А как неожиданно. Именно с комми, не с волхвами и не боярами из Беловодья или там Китежа. Они Западной Европой не интересуются, и если мы хотим влезть в это болото и получить после войны какие-то преференции, то они, наши вынужденные союзники. Сильно. Нет, я понимаю, но комми. Том, чуточку растягивая насмешливо голос, говорю я, откуда эта опаска к комми? В приюте напичкали? Да, растерянно говорит тот. Вот же, вроде и менталистикой занимаюсь, а детских образов врага еще не вытравил. Детские образы, самые сложные, говорю со знанием дела, а так сталкивался я с комми, люди как люди. Свои заморочки у них есть, но между нами, куда лучше англосаксов. Том похмыкал на мой пассаж об англосаксах, но промолчал, в среде чистокровных магов из старых родов к ним относились неприязненно. Большая часть древнейших и благороднейших Великобритании имела кельтские, нормандские или римские корни, хотя встречались и этрусские, славянские, греческие и пиктские. Маги, ведущие происхождение от англосаксов, в большинстве своем основывали роды незадолго до статута секретности или вскоре после него, плебеи и недоучки. Вдобавок, именно с англосаксами и магами-англосаксами связывали статут секретности и прочие ограничения. Отношение к англосаксам со стороны древнейших и благороднейших было не всегда справедливым, но уж что выросло. На комми пришлось выходить ступенчато, причем дважды. Первый раз агент не понял меня и вывел на членов разогнанного недавно третьего Коминтерна, международную организацию, объединяющую коммунистов разных стран. В свое время его руководство имело колоссальные преференции, выкачивая из России деньги на мировую революцию. Россия же рассматривалась прежде всего как страна-донор, которую не жалко. Дескать, если есть шанс сделать мировую революцию в Европе, США и прочих развитых странах, то Россию можно бросить в костер мировой революции. Определенная польза советским от Коминтерна была, но вреда было куда больше. При колоссальных вложениях, отдача была слабой. Политические дивиденды от действий Коминтерна получали в основном троцкисты, откровенно враждебно настроенные к СССР вообще и России в частности. Не преуспел Коминтерн в разведке, по линии Коминтерна на Запад текло как минимум столько же данных, сколько притекало. Достаточно сказать, что основным критерием для поступления на работу в Коминтерн были родственные и дружественные связи. А работали разведчики Коминтерна настолько непрофессионально, что регулярно проводили вместе праздники, открыто гуляя в ресторанах, главы европейских резидентур. В итоге, когда Рейх стал играть всерьез, агентуру Коминтерна взяли за считанные недели, все или почти все они давным-давно были на карандаше у спецслужб. Не так давно Сталин разогнал их, но они еще пытались куда-то прислониться, вот агент и нарвался. Как водится, за гуляющим на свободе коминтерновцем был хвост из гестапо. Отсекли хвост, выпотрошили с Томом коминтерновца и, на опыты, брезгливо сказал Том, это я готов препарировать без наркоза. С советскими комми пришлось связываться через беглых русских военнопленных, которые в Европе давно уже наладили неплохую связь с Россией. И снова время на проверки, время на многочисленные многоступенчатые обеты о ненападении с каждой стороны. Сложно, проблематично, но к началу августа вышел на нормальных красных магов, сотрудничающих с комми. Вот часть документов, которые попали нам в руки. Копии, понятное дело. Передаю несколько тщательно отобранных листков в портсигаре невысокому маглорожденному магу из якобы разогнанного отдела Баки. На словах что будете передавать, интересуется комми. На словах да пожалуй что и не будем. Вкратце условия сотрудничества изложил, а детально будем договариваться позже. По портсигару. Теперь он настроен на тебя, держи около тела. Выпустить из рук можно, можно даже угостить кого-то папиросой. Активация по тайной части, капни кровью. Будут открывать без крови и кодовой фразы, пространство схлопнется. А кодовая фраза, вопросительно спросил русский, да здравствует торжество коммунизма и товарищ Сталин. Комми хрюкнул, то ли от удивления, то ли пытаясь сдержать смех, но промолчал. Распрощались и, серия аппарация до гостевого поместья. Неожиданная фраза, сказал Том, немного отойдя аппараций, которые он переносил не слишком хорошо. А там любит искать двойные и тройные смыслы в каждой мелочи, так что пусть ищут. Мне все равно, а им развлечение. Через неделю пришла просьба о встрече от комми. Куда зовут? Поинтересовался Том, который в отличие от ближнего круга, занимающегося основами менталистики с учителем, находился в доме. В Швецию, сигурдсены как посредники выступают. Не предадут, сигурдсены, я тебе дам потом почитать. Нет, не смогут и не захотят. Они таким вот посредничеством больше 500 лет занимаются. По деньгам не особо выгодали, зато считаются настоящими нейтралами, их последние лет 200 вообще никто не трогает. Я с тобой, если хочешь, естественно. Серия из аппарации порт ключей, и вот мы с Гонтом под личинами стоим в условленном месте. Обычный фьорд, один из многих в Швеции. Магическим зрением видно, что одна из скал бухточки как бы течет. Вышедший из скалы патронус в форме волка оглядел нас, рыкнул что-то неразборчивое на древнегерманском, покрутил носом. «Добро пожаловать в монороды сигурдсенов», неожиданно мягким контральто произнес патронус волчицы, как оказалось. «Следуем за ним прямо в скалу, так становится миражом и вот мы в моноре». «Ух, вырывается у меня», Том рядом произносит тоже что-то восторженное. «Монор и правда хорош, здоровенная бухта», захватывающая по меньшей мере сотню квадратных морских миль, цепочка низких гор на горизонте и не меньше 500 квадратных километров пространства суши. Мощно, очень мощно. Не каждый монор может похвастаться такими размерами, даже если род принадлежит к древнейшим и благороднейшим. Но возглас вырвался у меня по другой причине, монор эволюционировал. Еще 30-50 лет, и он станет полноценным миром. Очень сложно. По-видимому, сигурдсены опоздали с созданием мира по традиционному рецепту из-за статута, пусть даже в Скандинавии он действовал весьма условно. Может, сил не хватило в начале, может еще чего. В итоге они пошли по сложному пути, переделки монора в мир. Сложно не то слово, всему роду нужно жить безупречно. Малейший намек на неправду, на подлости все. Усилия поколений могут пойти прахом из-за одной ошибки. Да. Такому роду можно доверять. Встречала нас красивая женщина лет под 30, что для могини сильного рода, да в своем маноре. Минимум под 100, а скорее всего, прилично за 100. Около 5,5 футов ростом, медно-рыжие волосы, очень чистая кожа, ярко-синие большие глаза, аккуратный небольшой нос. «Приветствую вас, гости, в доме моем», нараспев сказала она, «не держите зла на меня и народ мой и да пребудет на вас благословение сил высших». «Приветствуем тебя и род твой в лице твоем», отзываюсь в ответ, «нет зла в наших сердцах к тебе и роду твоему, с миром мы пришли в дом рода твоего, зовите меня Фрея», сказала она, покончив с ритуальными приветствиями. Том быстро закивал, с восхищением глядя на нее, «у тебя есть незамужние дочки», неожиданно сказал он, тут мучительно покраснев, «нет, я, просто мне здесь все как родное и почему-то, я поняла», спокойно сказала женщина, внимательно глядя на Гонта, «пока мы об этом говорить не будем, но после завершения нынешнего контракта я жду тебя в гости». Том чуточку неловко поклонился, А я понял, в чем дело. Магия этого места и этого рода была очень чистой. В Альбионе я такую встречал буквально несколько раз. Не каждый древнейший и благороднейший род мог похвастаться такой, статут, мать его. И судя по всему, родовая магия Гонта решила магию Сигурдсонов правильной. Бывает, не обязательно следовать ей, это просто подсказка, что от такого союза родятся здоровые, магически одаренные дети. Родиться они могут и от союзов с другими родами, и вполне возможно, ничуть не хуже, или хуже, но перевесит деньги, политический союз, артефакты, знания. На этом разговор замяли, и Фрия провела для нас небольшую экскурсию по Монору. Ничего так, интересно. Жило здесь по моим прикидкам не меньше 200 родовичей, да вроде как были еще младшие ветви со своими Монорами. Сильный род, родовые дары в ритуальной магии и магии крови, очень серьезно. И совсем серьезно, что учат они своих без особой оглядки на статут. Для Сида это очевидно. Хозяйство достаточно необычное, этакая эклектика из магловских ремесел времен трехвековой давности и нормальных магических практик. Готов поспорить, что взрослые сигурдсоны в большей или меньшей степени владеют всеми магловскими ремеслами времен. Нет, не только старыми ремеслами, вон протащили часть двигателя от самолета. Сильны. Нет, с такими можно иметь дело, традиции соблюдают, но не ушли в самоизоляцию и эскапизм. В специальном гостевом доме нам приготовили совместную трапезу. Была Фрия и еще два десятка представителей рода, мы с Томом и трое комми. Переглядываемся. Иван Благин, представляется невысокий чернявый человек с явно не славянской внешностью. Семен Ломов, похож на татарина, точнее, булгарина. Ярослав Третьяк, а это уже русский. Интересно, три человека разных национальностей и разных магических школ. Благин, явный каббалист, нахватавшийся по верхам европейских школ. Ломов, школы булгарские и тюркские. Третьяк, это уже русская школа, судя по всему, китиш. Они пахнут по-разному, для Сида, у которого несколько органов чувств, да и их количество тоже заметно отличаются от человеческих, это очень заметно. Зовите меня старший, а его, показываю на Тома, младший. Похмыкали, но обид нет, за нами нет государства или союза кланов, так что параноидальная конспирация оправдана. Совместную трапезу вела Фрия, мастерски. Она совместила ритуал преломления хлебов и прочие, менее значимые, так грамотно, что Благин даже пошутил. Не удивлюсь, если мы теперь перед магией будем как дальние родственники, очень хозяйка дома сего расстаралась. Почему бы и нет, со смешком отвечаю ему, родни много не бывает. Собеседник уловил что-то и спросил с сочувствием. Гриндевальд, не только он, но да, решаю слегка пооткровенничать, в Европе чем дальше. Да кому я рассказываю, сами ведь знаете. У нас тоже не все гладко, прогудел Третьяк, неприязненно глядя на Благина, но ничего так, справились. В такт ему мелко закивал Ломов. А по конкурирующие фирмы, или это они передо мной спектаклю играют, не исключено. Перейдем к документам. Негромко сказал Ломов и замолк, ожидая, пока одна из девушек сигурдсонов уберет тарелки и поставит вино. В принципе, нас все устраивает, но наверняка есть какие-то подробности, которые проще передать на словах. На словах никаких подводных камней в нашем предложении нет. Мы и в самом деле просто хотим свой кусочек пирога в послевоенном разделе Европы. Почему не к британцам? Мы из традиционалистов. А новые маги у нас тесно сотрудничают с магловским правительством острова и гоблинами. Мы тоже сотрудничаем с советским правительством, с некоторой заминкой сказал Благин. Это нам известно, вступает Том, но сотрудничество может быть разным. Нам ваш вариант не слишком нравится, но по крайней мере, Гонт замялся, подбирая слова, момент, который мы репетировали. У вас нет гоблинов, пришел на помощь я, и ваши комми не лезут в дела старых родов, если те не лезут в дела комми. Были и у нас желающие, вступил Третьяк, снова поглядывая на Благина, но быстро отучили. Не столько даже маги, сколько нашлись здравомыслящие люди в советском правительстве, сами укоротили излишне резвых сотрудников. Ах, вон оно что. Получается, что Благин, сотрудник одного из отделов НКВД ЧК АКПУ, Третьяк, представляет те самые старые рода, а Ломов относительно молодые евразийские, вышедшие на сцену во времена Романовых. Сложно, но это показывает, что нас воспринимают очень серьезно, что радует. Киваю молча, дескать, понял расклад и жду продолжения. У нас, подчеркнул голосом Третьяк, обведя глазами своих коллег-конкурентов, таких проблем больше нет. А вам, насколько мы поняли, интересен не только кусок пирога, но и возможность нанести удар по союзникам, именно, ослабнут правительство Западной Европы и США, союзные им маги автоматически теряют ряд возможностей. Комми молча переглядываются, и Ломов достает зачарованный пергамент с договором. Тут же начинаем править. Боевка, можно, как бы нехотя соглашается Третьяк, присылай своих, натаскаем. Учеба вообще, ну ах, Магдловская, неожиданно да. Конечно, согласны, с безусловной опекой и без попыток повлиять, жестко ставит условие Том. Без попыток, разумеется, без попыток. Возмущается Благин и как-то ловко заговаривает вопрос, так, что только развитая менталистика помогла помнить, что этот пункт мы не согласовали. Повторяю еще раз, Комми несколько смущаются, переглядываются. Затем Ломов очень внимательно на меня смотрит и говорит неожиданно. Ну сразу бы говорил, что из дивива народа, и тут же начинает черкать договор, внося новые поправки в мою пользу. На ходу он поясняет, договор старый с дивим народом еще от славена и руса идет, союз навек с народом вашим, идти против, Ломов покачал головой, многие договоры подтверждали его, последующие на них опирались, поруши их, так чем обернется, кто его знает, оживившийся и ставший крайне дружелюбным Третьяк подтвердил, тем более, что один из дивных сам союз подтвердить хочет, пусть и тайно. Тут он нахмурился слегка и спросил, «Аль ты не знал о союзе?» Отрицательно мотаю головой, ситуация повернулась очень уж неожиданной стороной. «Не знал из новых, что ли?» «Аль предки сидели в своем сиде и вылез недавно?» «Сиды и гоблины», — сказал Ломов два слова. Комми понимающе покивали, ничего не объясняя. «Впрочем, объяснение и не нужно. Наши расы смертельные враги, и в противостоянии с гоблинами мы шли даже на союзы с фаморами. Договор быстро переписали, внеся поправки в нашу пользу. Но так как я запросил сравнительно немного за столь важные документы, то поправки эти не били по кошельку или достоинству Комми. Распрощавшись с новыми союзниками и хозяевами Манора, покидаем его и с помощью нескольких порт ключей перемещаемся в мое гостевое поместье. Ближний круг занят, отлучка Тома прошла незамеченной, специально график учебы своим подопечным составлял, кстати, надо бы выбраться с ними к Магдлам, экскурсию провести. Опять старые договоры и пророчества, мрачновато, сказал Том, вроде бы и хорошо, но когда ты не знаешь, о чем вообще идет речь, подхватываю я, то как бы и не очень. Сталин разогнал их в 1943 году, что хорошо говорит о пользе данной организации, если уж в разгар войны. Все выше написанное, чистая правда, причем далеко не вся, а только айсберг. Коминтерн по сути оказался вражеской, троцкисты, организацией, которая на протяжении двух десятилетий вытягивала колоссальные деньги и дискредитируя коммунистов настоящих. Так, одна только численность персонала Коминтерна была около 300 тысяч человек. По самым приблизительным подсчетам за первые 10 лет своего существования Коминтерн получил 30 млн бумажных рублей, более 31 млн золотых рублей, ценности на 63 млн рублей, 200 миллионов марок, десятки миллионов лир и крон, около миллиона долларов. Это теми деньгами, сегодня они бы стоили десятки миллиардов долларов. Для бедного СССР, более чем крупная сумма. Баке, известный революционер и чекист, увлекался мистицизмом. Считается, что именно он курировал всевозможные опыты с парапсихологией до своего ареста. Эскапизм, стремление уйти в мир иллюзий, не замечать действительности. Булгарин, такой национальности как татары фактически не существует, это скорее аналог россияне. Так, большая часть казанских татар, булгары, которые имеют очень мало общего с татарами крымскими, которые опять-таки делятся на потомков нагаев, половцев, готов и даже греков. Преломление хлебов, совместная трапеза в древности считалась чем-то священным, особенно у славян и кельтов, в меньшей степени у германцев. Враги не могли есть вместе за одним столом, отравление, убийство или какие-то склоки считались табуированным не только во время трапезы, но и некоторое время после нее. Кроме того, существовали еще более сакральные варианты совместной трапезы, после которой вражда становилась практически немыслимой, то самое преломление хлеба, совместно, пили вино или мед из одного кубка и так далее. Навек, вплоть до 19 века включительно это трактовалось как навечно. Сид, холм или полый холм, где расположен вход в мир Фейри. От него и назвали одно из племен Фейри. Фаморы, раса существ, с которыми враждовали сиды. Фаморы тоже фейри, но если сиды ближе к свету и порядку, то фаморы – к хаосу. На земле фаморы выглядят чудовищно, но это объясняется тем, что какая-то их часть постоянно находится за гранью, черпая там силу. В своих мирах фаморы выглядят вполне привлекательно, и сиды, несмотря на вражду, роднились с ними. 46 глава. Неожиданный родственник. 46 глава. Неожиданный родственник. Сальваторе решил не возвращаться в Хогвартс. Неожиданно, удивился я, более чем. Я это, засмущался художник, рисовать начал вот. Легким наклоном головы он пригласил меня за собой в выделенную ему комнату гостевого поместья. Картины очень четкие, буквально фотографические и показывающие одновременно суть. Но если пейзажи были просто немыслимо хороши, то вот наши портреты. Автопортрет самого Сальваторе был с легкой безуминкой, с отрешенностью от мира настоящего художника. Саймон Хофф был этаким простодушным деревенским парнишкой, но проглядывала в нем внутренняя суть ученого. Аристократом он не станет, но такие маги ценятся в древнейших и благороднейших родах. Стоп, с чего это я взял, что Саймон? Хотя да, есть в нем что-то такое, желание докопаться до истины, упертость и хорошо развитая интуиция. Показывая остальные портреты, Сальваторе нервно сглотнул, так что несколько уменьшаю давление силы, и открывает накрытые легкой тканью холсты. Я не знал, что я такой. Здесь я старше, взрослее, опаснее. За спиной тени, в которых можно угадать древних богов, смерть, судьбу, все очень символически и одновременно ярко, не перепутаешь. По бокам сзади образы моих жен с детьми, мазками, очень неявно, они скорее проявление силы, чем живые сиды. Сильно, очень сильно и очень опасно. Тома покажи, говорю художнику, удерживая спокойствие. Том на его портрете, истинный гонд, наследник рода Слизерин. Сильный, опасный, жесткий, прячущий силу под полуприкрытыми веками синих глаз. Прячущий, но сила эта выплескивалась, так, что пространство перед портретом как будто искажалось. Делаю шаг, нет, не показалось, перед портретами Тома и меня пространство и правда искажается. Поздравляю, сухо говорю ему, кривя губы в усмешке, личное ученичество я тебе гарантирую. Не знаю, правда, рад ли ты будешь новости о том, что следующие лет 50 ты проведешь в моем сиде. Это не обсуждается, ты вышел за рамки обычного мастера портретов, резко вышел. Не знаю, что из этого выйдет, но оставлять на земле такую силу нельзя, если о ней кто-то узнает. Сальваторе кивает, как китайский болванчик, безостановочно, в эмоциях смесь испуга, обреченности и радости. Смесь диковатая, но расшифровывать буду потом. А пока молча помогаю ему собрать вещи и, держа за руку, переправляю сперва в Манар, а затем и в мир. Вот, говорю Венере, у нас будет жить, личное ученичество и все такое. Младшая ветвь, уверенно говорит шаманка, он уже сит, только оболочка у него человеческая. Удивляться не стал, Сальваторе всегда заметно выделялся, и чем старше он становился, тем ближе его мышление было к каноническому эльфийскому. В свое время даже проверки крови проводил, но нет, не было в нем крови сидов, эльфов, альвов. Неужели кровь матери пробудилась? Сирены, понимающе кивнула Венера, которая, как и все жены, была в курсе почти всех моих приключений, спасибо думосбросу и менталистике, могло, не сиды, но тоже фейри. Он за тебя зацепился в Хогвартсе, как за самого близкого по сути, даже скорее не близкого, а яркого, наверное. Ну и подстроился, особенно когда вассалом стал и в ближний круг вошел. У фейри не такие мутации бывали. Сидом станет, ну это у Лакты спрашивать надо, хотя скорее у Марины даже. Может просто каким-нибудь морским эльфом станет, может сидом, не знаю. Сам же читал, насколько легко фейри мутируют, рождая новые расы. Разбираться с будущим родственником, оставил жен, сам тем временем переместился в Италию, к главе рода Дейлакане, по совместительству, отцу Сальваторе. Разговор был тяжелым, пусть род и был вассальным, да и личное ученичество у сида, очень и очень престижно, но вот принять, что твой сын и наследник стал по сути отрезанным ломтем и что в ближайшие десятилетия ты его не увидишь, тяжело. Впрочем, маги мыслят иными категориями, нежели маглы. Так что сыновей у Роберта Дейлока не хватало, а новенький, с иголочки манарат моих щедрот, прямо говорил, что вреда я им не желаю. Ожидаемо влезла мать Сальваторе, урожденная эсс из рода со спящей кровью, отчаянно желала пробудить кровь у всего рода. Так что были попытки воздействовать на меня голосом. Не вышло, разумеется, Клятва вассала надала, да и не только она. Зато я смог наконец укоризненно посверкать глазами и печально повздыхать, пояснив, что я и так собирался помочь. Но как же некрасиво, леди Лакани. Престыженные родичи Сальваторе были морально высечены, а Наталье, судя по всему, предстояло принять от мужа очень серьезное наказание, и я имею в виду не банальное лишение денег на шпильки или порку, а что-то посерьезней. Ну да это их дела, зато я теперь получил своеобразный моральный долг от рода Лакани, еще крепче, чем бы. Да и подход к семье Эсс будет иным, своим интересом к пробуждению крови они засветились передо мной по полной, а когда добрый и благородный я проведу ритуал пробуждения у Эсс, долг их будет таков, что речь будет идти не столько о вассалитете, сколько о, нет, рабством это нельзя будет назвать, но рядом пригодится. Сирены в свое время были практически уничтожены, у этих фейриманов и даже свернутые пространства были не в ходу. Зачем, если океан так велик? Оказалось, что не слишком велик и что многочисленные левиафаны не спасают от простейшей алхимии и ритуалистики, подвластной уровню магглов и ходящих под церковью магглорожденных. Если зелье готовится буквально бочками, а короткоживущие магглы готовы платить сотнями своих жизней за одну уничтоженную сирену или наяду, докладут истребление богомерзких созданий, противных Господу, добрую половину экономики Европы на протяжении нескольких веков. Для меня в свое время было шоком узнать, что церковные иерархи и феодалы приложили в свое время такие усилия для уничтожения некоторых рас фейри. С другой стороны, морские народы после уничтожения великих империй, вроде Рима и Парфи, изрядно обнаглели, препятствуя мореходству. Не только из-за них, разумеется, но торговля тогда рухнула, а следом просела и экономика, ремесла, уровень образования. Так что подозреваю, что к уничтожению морских народов приложили усилия не только магглы и магглорожденные, но и древнейшие и благороднейшие. Перекрытые торговые пути в Америку, Азию, Африку и Австралию ударили и по ним. Да как ударили? Если сперва в Америку плавали дикие викинги, то несколько веков спустя ее пришлось открывать заново. Так что обнаглевшие земноводные фейри ударили по карману многих магов, лишая их привычных связей. Портключи, ГМ не всегда они помогают, особенно если в океане морские народы поставили помехи, но вассалитет и прочее, потом, сейчас нужно, чтобы семья Эсс дозрела и сама попросилась под покровительство, сама одела ярмо на шею, жестко, учитывая прошлое, иначе нельзя, даже если бы я был добреньким, на морских фейри нужен жесткий поводок, хотя бы для того, чтобы история не повторилась снова, и на этот раз у сирен будет не просто кусок океана, а полноценный манор. Перни и Саймон несколько расстроились при известии, что Сальваторе не вернется в замок, а тем более, не попрощался с ними. Ученичество предложили, объяснил я, нужно было моментально реагировать. Вариант очень выгодный, но мастер достаточно своеобразный. Ближний круг повздыхал, после чего мальчишки и сами отправились собираться, завтра они поедут к родителям. Пусть наобщаются с родными перед учебой. Магглавский Лондон стал еще неприятнее во время войны. Бомбежки привели к всеобщей военизации общества, но как по мне, так сильно преувеличенной. Все эти противогазы для младенцев, бдительные сограждане, многочисленные плакаты на тему бомбежек. Это било по глазам, не давало забыть о войне и отдавало откровенной театральщиной. Дескать, не забывайте, граждане, мы тоже воюем. Учитывая, что бомбежки Англии давно уже стали явлением редким, нагнетать правительство Черчилля считало необходимым ради последующей дележки Европы. Мать Саймона проживала все в том же доме, хотя в свое время едва не попала в категорию подозрительных лиц, даже амулеты едва справились с паранойей английского общества. Так что пришлось через агентов устраивать ее в одну из многочисленных военизированных контор, и ныне она носила форму. Впрочем, форму в Англии сейчас носили почти все. Не то чтобы в этом была необходимость, но корреспондентов из США, Канады, Австралии и прочих стран, не затронутых войной напрямую, такая милитаризованность общества крайне впечатляла, создавая ощущение этакого форпоста, где враг совсем рядом. Ну да старинная британская забава не быть, оказаться или не делать, а демонстрировать. Вот и я сейчас демонстрирую, подъехав к дому миссис Хофф на Росс-Ройсе, мне не трудно, а для подозрительной почти иностранки статус повышается очень серьезно, особенно если учесть форму учеников престижной частной школы на нас. Миссис Хофф, вежливо говорю женщине, вышедшей встречать сына, целовать руку и прочее, перебор, статус у нас разный, да и возраст, но приветствие почти как равное от явного представителя высшего общества дает понять соседям, что она из хорошей семьи, а что проживает в районе с достаточно сомнительной престижностью, так это временные трудности, вот сын у нее в какой компании вращается. Кумушек у окон и на крылечках было столько, все местные домохозяйки смотрят, хихикнула Эрни, садясь обратно в машину, особенно когда шофер чемоданы таскал. На это и рассчитано, отвечаю с легкой усмешкой, странности у нас неизбежны, а обыватели готовы не замечать их только у небожителей, ибо приучены, что лезть на такие высоты опасно. Да ладно, удивился Эрни, среди магов столько чудиков, так почти все в мире маглов под бродяг и алкоголиков. Понял, таких тоже не замечают, хотя не столько не замечают, сколько брезгуют замечать. Так, а роль человека из света или бродяги в мире маглов каждый маг примеряет самостоятельно, какая удобней. Пока мы говорили, автомобиль переместился уже к фермам родителей Смита, как и положено, с чарами, внушающими маглам, что его появление на сельской дороге абсолютно нормально. Эрни выскочил из машины и начал радостно обниматься с родными, но, чувствовалось, что ему с ними уже не слишком интересно. Соскучился, любит, рад встрече, но не интересно. Отрезанный ломоть. Хотя, Эрни, а твои сестрички тоже магичками будут? Сдали изумление, говорю ему, прорезалось вот. Удивление было искренним. Пусть иногда магия проявляется годам к 11, а то и позже, особенно у маглорожденных. Но так не мое ли благословение подействовало? Все-таки одно дело, когда благословляет Сид, и совсем другое, князь Сидов пусть во многом и формальный. И если это так, то открываются очень интересные перспективы по развитию магического мира островов. Сид, здесь как полый холм из легенд, то есть ГГ говорит, что заберет Сальватори в свой мир. Если сперва в Америку плавали дикие викинги, то несколько веков спустя ее пришлось открывать заново. Викинги, которые никак не вписываются в рамки цивилизованных или хотя бы развитых народов, и в самом деле плавали в Америку задолго до Колумба, да и не только они. Все больше открывается фактов, которых не может быть, потому что этого не может быть никогда. То листья коки в египетских мумиях, то римские монеты в археологических раскопках Южной Америки времен расцвета инков, то выложенный мозаикой ананас на римской вилле, то географические карты, на которых Америка и прочие земли изображены достаточно подробно и датируемые задолго до Колумба. В общем, все говорит о том, что до определенного момента связи между материками были налажены очень хорошо. А что там произошло, ядерная война, метеориты или пандемия, но с какого-то времени связи оказались разорваны, а знания потеряны. Почему это не всплывает в официальной истории, вопрос не ко мне, подобных фактов очень много. История как наука вообще вызывает сомнения не только у Фоменко и Ко, много вопросов к историкам и у археологов, биологов, экономистов. 47 глава. Швейцарский гамбит. 47 глава. Швейцарский гамбит. Благословение Сидов очень заинтересовало меня, но время. И так веду целую кучу проектов, а осенью еще и ученичество вступит в силу. В итоге, благословение забрали жены на поиграться. Сейчас как раз был такой период, когда дети немного подросли и не требовали постоянно присмотра, но выходить из мира на землю было еще рискованно. Вообще, женам было достаточно скучно. Хотя нет, неправильно выразился, скучно им не было, новый мир, масса интересных проектов. Но сильно не хватало информации о происходящем на земле. Думосбросы, это замечательно, но им хотелось узнавать новости не недели и месяцы спустя, а почти сразу. В итоге пришлось заняться проектом своих телевизоров. Камеры, установленные в людных местах магических и магловских мест, передающие изображение и звук в поместья и маноры, приобретали все большую популярность. С оговорками, разумеется, в Хогвартсе их ожидаемо запретили. Только вот сапожник без сапог, из-за того, что свои маноры я перемешал ради безопасности и получилось многослойное пространство, телевидения в маноре манорах и мире не было. Но вот пришлось заняться работой это сложное своей кропотливостью. Возился долго и работа была, прямо скажем, нудная. Понятно, что занимался я не только и даже не столько телевидением, большую часть времени отнимали тренировки, ритуалы, стабилизация мира и многое другое. Но телевидение, когда сидишь, разбирая сложные схемы вероятности 2-3 часа, не отвлекаясь ни на что, да с множественным сознанием и прочими радостями менталистики, от которых потом зверски болит голова, уже весело. А когда ты сит, у тебя автоматически включаются расовые дары и время кажется растянутым в разы, то эти самые 2-3 часа кажутся порой сутками. Но решил, не полностью, теперь рунные связки, заменяющие магловские камеры, передают изображение из косого и лютного переулков, Хаксмита и парочки оживленных площадей в магловском Лондоне. Невелик выбор, согласен, но, когда от агента пришла информация, требующая срочного вмешательства, дальнейшую работу по телевидению я бросил с радостью. Министерство бросило очередную партию чистокровного молодняка на алтари Гриндевальда. Как обычно, Англия гордится вами, и на убой, отобрав или как-то блокировав палочки и артефакты под предлогом того, что при пересечении границ они фонят. Ну а дальше и вовсе просто. Магические откаты, за века после статута секретности министерства и дирекция прекрасно научились их обходить, руководствуясь стратегией непрямых действий, да и семьи, в которых забирали молодежь на заклание. Одни были связаны обетами непротивления законной власти, другим поколениями промывали мозги в Хогвартсе, третьим. Ну и разумеется, все это жертвоприношение обставлялось не так уж откровенно. Были отряды с нужными людьми, которые вроде как что-то делали в подвластных Гриндевальду землях и даже возвращались. Были награды живыми и мертвым. Была пропаганда и пафос. И в общем-то работала. Большая часть магов искренне верила в необходимые жертвы. Даже семьи, где гибли молодые, чаще всего утирали слезы и со скорбной гордостью рассказывали, что их сын-брат-племянник погиб за дело света, ну или за Англию и святого Георгия, в зависимости от предпочтений семьи. Те, кто не верил, предпочитал помалкивать, все те же обеты, которыми были связаны в той или иной степени почти все старинные семьи Альбиона, ну или просто боялись. Однако сейчас произошел сбой, в очередной партии жертвенных агнцев оказались достаточно здравомыслящие маги с непромытыми мозгами. Как они там сумели преодолеть прямой приказ, что сделали, но в результате почти два десятка молодых магов сумели отбиться после высадки от делегации принимающей стороны и бегали сейчас по горам Швейцарии. В магические анклавы они не совались, тамошние маги в большинстве своем либо состояли на службе у Гриндевальда, либо были настроены к нему нейтрально-союзнически. Немногочисленные истинные нейтралы и противники заперлись в поместьях и манорах, опасаясь привлечь внимание Великого Светлого. Так что маги Альбиона прятались в магловском мире и уже привлекли внимание магловских пограничников Швейцарии. Том, ору во всю глотку, врываясь в гостевое поместье, ты со мной, срочное дело в Швейцарии. Друг как будто материализовался рядом. Экипировка? Спросил он дрожащим от предвкушения голосом. По полной, и порт ключи возьми, замечаю Рута Лири обливеет. В Швейцарию проникли привычным для меня маршрутом, через Италию. Пусть эта страна и числится союзником Гитлера и Гриндевальда, но там царил традиционный бардак. Да и сторонников что у магловского, что у магического диктаторов, было здесь значительно меньше, чем в той же Франции или Швейцарии. Пэла, как детишки? Весело спрашиваю у боевого мага, охраняющего одну из червоточин, место, где можно аппарировать, не оставив след. Выгодное место, да, но из таких червоточин и полезть может всякое. Мелкие демоны, упыри. Сказки не на пустом месте придумывали, тем более европейские, страшненькие. Ля, весело приветствует он меня, отлично выглядишь. Ты как, жена хорошо, недавно седьмого заделали. Дальше неизбежная для разговоров с итальянцами словесная шелуха, дети, семья, дом, еда, выпивка. Пэла пусть и маг, но к чистокровным его можно отнести с большой натяжкой, влияние магглов итальянцев в таких семьях велико. Не то чтобы совсем типичный итальянец, но близко, болтливый, шумный, обожающий жестикулировать. Смешной тип, если не обращать внимания, что в его разговор мастерски вплетаются вопросы, а суетливые движения рук проходят по таким траекториям, что выхватывание палочки или активация одного из артефактов пройдет почти мгновенно. И глаза умные, цепкие глаза боевого мага, который может выглядеть как угодно смешно, если ему это удобно. Все это я объяснял тому уже, когда мы аппарировали в Швейцарию. Не ведись на внешность, боевые маги могут выглядеть как угодно странно или смешно. Чаще всего это просто маскировка, через которую сложно прочитать настоящий характер человека. Угу, задумчиво согласился Гонт и перешел с бега на шаг по моему примеру. Фу, то есть он не считает тебя контрабандистом мелкого уровня? Маловероятно, Пэла умен и скорее всего, прекрасно догадывается, что на ХМ, мелкий уровень я точно не тяну, но гадать и докапываться он не будет, если что, подверит Асирумом потом подтвердит, что считал меня мелочью, а мелочь из контрабандистов для хранителей червоточин, законный приработок, подытожил Том. Так, не удивлюсь, если он себе на меня блок поставил в ментале, чтобы не задумываться, добежав до спрятанного автомобиля, одного из многих, как раз на такие случаи, уже как нормальные маглы подъезжаем к небольшой ферме. С год назад один из моих агентов ухитрился завербовать последователя Гитлера, так, что он считал нас подразделением Анненербе и жутко гордился причастностью к тайнам. Забавный такой дурачок, не знает о существовании магического мира и при этом верит в мистику на уровне спиритизма. Но в настоящую магию, нет, он для этого слишком здравомыслящ. Мистика приводит его в восторг и расчерченный сложными символами каменный амбар воспринимается как храм духа. Дескать, духовный поиск, общение со сверхразумом, вещи и сны. А покажи настоящую магию, будет восхищаться мастерством гипнотизера. Впрочем, до этого дурачка нам нет особо дела, разве что Том под личиной человека средних лет с нарочито мефистофельской внешностью и гипнотическими глазами, вешает ему на уши высококачественную лапшу. Да, Лео, самые настоящие инопланетяне, с серьезным видом вещал Том, на иных планетах и в самом деле есть жизнь. Фермер, немолодой полный мужчина средних лет, обильно потел, жадно слушая откровения. И звездные принцессы тоже? Сдавленно спросил он, как в книжках. Да, ну что ты, Лео, снисходительно отвечает Том, внутренне давясь от смеха, это книжки, они очень упрощенно передают. Но аристократия есть, недаром наши арийские предки. Здесь Гонта окончательно понесло и он начал смешивать реальную информацию с выдуманной. Не так давно я подготовил для издательств очередной вброс, под псевдонимом разумеется. Но если раньше это были детские книжки, где я самым бессовестным образом присвоил еще не написанных, но в будущем крайне популярных героев, то сейчас, пришел черед откровенного бреда, межзвездные империи и прочее. Проект коммерческий, в будущем в тех же США тиражи у подобной литературы будут запредельными. Но не только коммерческий, если впихнуть пару-тройку откровений, можно прослыть пророком достаточно успешно продвигать некоторые идеи. Том помогал мне в написании, делясь самыми бредовыми идеями, вот и нахватался. Ничего, хорошо пошло. Зачем я это делаю? Да по большому счету незачем, если в ближайшей перспективе. В дальней это поможет, пусть очень опосредованно, внедрять свои идеи, своих людей. Может быть, подобных ходов на возможную перспективу делаю много, помня о будущем небывшем, но не уверен, что выстрелит хотя бы четверть. Если в начале моего попадания рождения сотворения магия вынуждала действовать меня очень аккуратно, дабы не нарушилась ткань мироздания, то сейчас не знаю. Все больше данных говорят о том, что реальность меняется бесповоротно, неотвратимо. К худу это или к добру, вопрос остается открытым. Зигги, прервал мои размышления ли о том, пошли. В амбаре быстро подготовили поисковые плетения на рунах и уточнили данные. Разумеется, все не так просто, в это время активировались руны и артефакты в других местах Швейцарии. Этакий примитивный, очень приблизительный, но достаточно надежный аналог магдловского радара на основе моего магического телевидения. Суть его не новая и основана прежде всего на образцах крови, слюны и магии разыскиваемых. От Майка только слюна, бормочет Том, помещая соответствующую субстанцию на один из крошечных одноразовых алтарей, расставленных по периметру. Что так, кровь была, но ритуал отсечения не так давно проводил, на слюну сложнее, работает. Да, да и еще раз да. Во время учебы в Хогвартсе и после нее мы собирали и будем собирать такие вот ингредиенты, а еще слухи и сплетни, сводить и ссорить магов. Это часть жизни магической аристократии, с большим или меньшим успехом подобными вещами занимаются абсолютно все. В нашем жестоком случае дело упрощается тем, что мы сильные менталисты, большую половину работы можно возложить на других. Зараза, вырывается у меня, двое уже, а район, определил более-менее, потом на слюну, а гриндевальдовцы нет, уточнил Том, им же дирекция наверняка передала образцы. Наших пока маглы ведут, до магов не дошло, не скрываясь перед фермером отвечаю я, да и не факт, что передали. Для себя образцы крови и прочего дирекция может собирать, да и то, с большими оговорками. А чтобы напрямую кому-то передавать сомнительно, если только опять через десятые руки, а это либо время, отчего образцы все-таки теряют силу. либо без потери времени, но пропускать их через всякие стабилизаторы, что подкаты не было, а стабилизаторы тоже силу образцов уменьшают, закончил Том, а если сами, вдруг кто-то из преподавателей лично, ну вот как мы, сами отобрали образцы, сами участвуем, поскольку мы ученики, то клятв не давали, в третьи руки не передаем, все сами, нет этого, Дамблдор, он же с Фениксом, ходу, Том, ходу, быстро зачаровываю порт ключи на нужный район, сейчас не до того, будет ли фонить или нет, время, обливеет, ты видел, как мы сели в приземлившуюся летающую тарелку и улетели, фермер с затуманенными глазами повторил фразу про летающую тарелку, на лицо его вползла восхищенная улыбка, быстро протягиваю гонту порт ключ и переносимся, на высоту примерно 10 метров над землей, мягко приземляемся, маги все-таки не могли, организмы у нас покрепче, это было страшновато, невозмутимо говорит Том, приземлившись, только бледное лицо выдает, что ему было страшно, высоты он откровенно боится, выдаю в ответ извиняющуюся гримасу, в горах лучше брать при перемещении их точки повыше, особенно когда местность незнакомая, а то лавина или просто несколько сошедших камней, и переместиться можно последний раз, последи, бросаю тому и снимаю личину, она частично из арсенала метаморфов, поэтому не является иллюзией, сложно обнаружить даже магу, но зато заметную часть сидовских способностей убирает. Одновременно раздеваюсь и тут же начинаю поворачиваться по кругу, посылая звуковые волны в неслышимом для маглов и магов диапазоне. Эхо впитываю не только растопыренными заостренными ушами, но и всем телом. Да, что-то вроде эхолокации, как у летучих мышей. Одновременно принюхиваюсь, всматриваюсь. Через минуту определяю примерное направление и расстояние до беглецов. Моментально прерываю поиск и запиваю мерзейшим на вкус зельем. БРР, меня аж корежит от вкуса этой дряни. Но деваться некуда, поиск дает сильный откат на органы чувств, а выпитое зелье отдаляет этот откат примерно на сутки. Сейчас некогда болеть. Чуть больше 3 миль по прямой, около 8 в реале, для наглядности оформляю карту в виде иллюзии, отчего Том завистливо вздыхает, ему это направление в принципе не дается, а хочется. Что там с Фениксом? Спросил Том на бегу, поправляя снайперскую винтовку. У Дамблдора, Феникс, выдыхаю я, он умеет как-то влиять на сознание, не менталистика, что-то другое. А сам Альбус, легилимент не из слабых, еще Феникс перемещаться может, фу, то есть Дамби, может перемещаться, и на сознание влиять, также отрывисто спросил Гонт. Да, факторы сильные, если их принять во внимание многое становится ясным. А еще почему эти очевидные вещи не приходили мне в голову раньше? Феникс, да, что это за тварь высший приоритет срочно по возвращению? Бежим быстро даже для магов под зельями, но все равно медленно. Приходится выбирать маршрут так, чтобы не попасться на глаза потенциальным наблюдателям, чтобы иметь возможность сразу нырнуть за какой-нибудь холмик или кучу камней, чтобы много всего, в общем. Поэтому красоты горной Швейцарии как-то мимо. Стоп. Том послушно останавливается и залегает с винтовкой. Пусть он изучает магловское оружие всего несколько дней, но изучает-то с зельями памяти, с думосбросом. Парень считает себя достаточно серьезным бойцом на магловский лад, но на деле он тянет в лучшем случае на не слишком умелого новобранца, отслужившего месяца этак 3. Об этом помалкиваю. Часть воспитания, однако. Впрочем, уже к йольским каникулам прогресс будет куда как серьезней. Недаром в покоях Слизерина его да и меня дожидаются несколько десятков образцов магловского оружия. Пусть я не считаю его чем-то выдающимся, но достоинства и недостатки оного нужно знать. Впереди слабый шум и пользуясь не столько магией, сколько сидовскими органами чувств, нахожу большую группу людей в расщелине неподалеку. Начинаю напевать песенку про Хогвартс, знакомую каждому ученику и в то же время почти неизвестную никому, кто бы ни учился в школе. Очень уж отвратный образец графомании, свои, кричу через минуту, под личиной, двое нас, чем докажите, сорванным голосом кричит один из магов, да пусть кто-то один выйдет, да посмотрит, шушуканье затем очень осторожно вылез Грихон Монтегю, окончивший Слизерин как раз в этом году, измученный, с какими-то больными глазами, ну да, сходу из Хогвартсов такое вот приключение, задав несколько вопросов, он убедился, что мы как минимум учились в той же школе и чуточку оттаивает. Похоже, действительно свои, кричит он. Вылезает 15 человек, ощетинившиеся кто палочками, кто магловским оружием. палочек всего 3-6 карабинов и ручной пулемет. От такого Сюра глаза непроизвольно лезут на лоб. Что за хрень? Вырывается у Тома. Палочки-то где? Ну или посохи, жезлы, кольца. Забрали перед высадкой, хмуро ответил один из молодых магов. Дали экранированные шкатулки. Мы проверяли, они действительно экранируют. Да и открыть-закрыть только владелец может. А после высадки оказалось, что нас уже ждут и что шкатулки не открываются. Палочки тогда откуда? У встречающих отобрали, хмуро отвечает безымянный лидер с лицом типичного норвега. Они так небрежно нас ждали. Не в первый раз, влез Гонд. От этой фразы всех присутствующих перекосило и настроение совсем упало. Похоже, согласился лидер, мы потому и смогли, что те были уверены, будто мы сопротивляться не сможем. А я вот и парни, все так же не называя имен, он подбородком показал еще на четверых, без Палачковой можем, да побольше, чем мелкие бытовые чары, ну и в рукопашной не последние, вот и, а потом порт ключи зачаровать смогли, влезла, да, действительно девица, пусть и коротко стриженная, да под личиной, но палочки чужие, обратно на острова настроить не получалось, барьер, вот в Швейцарию тогда, откуда хоть, из Бургундии, устало ответила девица, хотели хоть в Италию уйти, там попроще затеряться. Координат только ни у кого не было, пришлось вот сюда, скверно. Много натворили? Нет, отвечает девица, остающаяся все такой же безымянной. После прибытия в Швейцарию только сыроварню ограбили, жрать очень хотелось. Но мимо магдловских пограничников не прошли, местные нас заметили, теперь вот скрываемся. Господа, устало сказал лидер незадачливых десантников, хочу извиниться, что сразу не представились. Меня зовут Майкл Роуч. Из бирмингемских Роучей, четвертый в линии наследования. Элиза Баркли, поклонилась девица, второе поколение чистокровных, рода пока нет. Терций Крас, Алекс Бличтли. Мэм, господа, с хорошо рассчитанной неловкостью отвечаю я, переглянувшись с Томом, не могу ответить вам взаимностью. Понимаем, быстро сказал Роуч, не надо извиняться. Молча склоняю голову. Порт ключи не подойдут? Вполголоса спрашивает Том, не потянув всю компанию разом. Морщусь как от зубной боли, а если не разом, то через минут здесь маги будут и боюсь, не только гриндевальдовцы, но и... Гонд молча прикрыл веки, дескать, понял о ком я. Проблема была в том, что пусть я и запасся накопителями, но рассчитывал на совершенно обычную ситуацию. То есть мы с Томом перемещаемся к спасаемым, затем за несколько раз вытаскиваем их, а теперь, с учетом Феникса. Да и не только в Фениксе дело, ситуация сложилась так, что дирекции министерству крайне важно угробить десантников. Не то чтобы любой ценой, но близко. Если они вернутся, вопросов к властям будет слишком много. А так, героически погибли и все тут. То есть перемещать нужно всем скопом или бросать кого-то. Бросать жалко, да и не стоит. Не тот случай, чтобы тебе объявили кровную месть родственники брошенных, но свои настоящие имена все-таки лучше не раскрывать. Будут обиды, будут разговоры, а почему не моих спасли. Так что о каких-то особых выгодах речи не пойдет. Нет, спасать нужно всех. Рунический портал, произносит Том. Что ж это найдено в записях его предка, ему и озвучивать. Решение достаточно удачное, но долгое. Я буду водить группу. Гонд вскидывается было, но понимает. Иллюзии, негромко говорит он, а следы, будут иллюзии следов, запахов. Сильно, не знал, что так можешь. Вместо ответа пожимаю плечами, всех козырей я ему не раскрываю, друг это понимает. Они сам, долго, с сомнением тянет Гонд, не меньше 2 суток. О, сажусь на землю, взмахом руки заставляя всех замолчать. Через несколько минут решение принято. Артефакты и какие-то личные вещи от каждого, пусть даже нерабочие артефакты, буду имитировать ваше присутствие в ряде иллюзий для потенциальных преследователей волшебников. Мы тоже можем, в разнобой, но очень дружно начали было десантники, отмахиваюсь, я анимаг, крылатый, буду один, смогу в крайнем случае обернуться, в это время множу сознание и автоматически считываю образы, мелькающие в головах спасаемых, пусть поверхностно, но у Элизы мелькнула на поверхности мысли ее анимагическая форма, дельфин, ну да, это явно не то, что нужно в горах Швейцарии, еще у троих мелькнули расчеты анимагической формы, то есть работают над ней, но еще не завершено. Полезно знать, Гвалт тем временем не унимается, молодняк хочет оказаться полезным и всячески демонстрирует храбрость. Господа, ваша дискуссия бессмысленна, прерывая их, ваше участие не требуется, в данном случае оно будет меня обременять. Перебазироваться не стали, место пусть и не самое удачное, но глубокая расщелина, идти к которой нужно по каменной осыпи, гарантировало отсутствие случайных прохожих, а комфорт потерпит. Куда будешь? Даже не знаю, растерялся Том. В Уэльс, злорадно предлагаю я, кельты хотя бы из чувства вредности помогу, да бучу поднимут. Ага, хрюкнул Том, давясь смешком, чисто по-соседски. Оставшись на полчаса, подлечиваю беглецов и помогаю Гонту с первичными расчетами, а потом ходу, обернувшись в сойку, лечу туда, где беглецов потеряли швейцарские пограничники. Отыскиваю быстро, там уже около 40 человек с несколькими собаками. С высоты выбираю место поудобней, приземляюсь и оборачиваюсь. Несколько минут меня корежит от боли, оборачиваться пришлось с магловским оружием и чужими артефактами. Сильные и опытные анимаги могут делать такое, но честно, Круциатус менее болюч. С минуту отхожу, затем настраиваюсь, плетя иллюзии, вплетая в них все новые и новые чары, запахи, звуки, движения. Иллюзии эти не так просты, мало сплести их воедино, так еще и удерживать громоздкую и одновременно хрупкую конструкцию нужно исключительно менталистикой и бегом. Мелькнуть всей толпой на склоне горы в нескольких милях от преследователей. Недолго, только чтобы засветиться нетипичной для швейцарских Альп компанией. Пограничники оказались профессионалами высокого уровня и уже через полчаса обнаруживаю преследование. Одна из молодых собак не удержалась и коротко залаяла, почуяв мой след. Пробежав еще немного, на очередном валуне оставляю оружие и артефакты, оборачиваюсь в сойку. Взмыть да, преследователи взяли след, идут уверенно. И магов вроде как среди них нет, разве что замаскировался кто, но это вряд ли. Веду преследователей до самой темноты, оставив на пути всевозможные полезности в виде маячков, нитей, следилок, прослушек и прочего. Более-менее квалифицированный маг такие вещи моментально засечет, но нет, пограничники спокойно переговариваются. Из разговоров их понятно не слишком многое, ритороманский достаточно своеобразный язык, выручает только знание большинства европейских языков и латыни. Ставлю на контрабандистов, Марк, усталым голосом произнес один из преследователей, мешая ритороманский с французским. Слишком умелые контрабандисты, отозвался неведомый Марк, я бы сказал опять Абвер шалит. Абвер, голос второго собеседника заметно помрачнел, не исключено, обнаглели они в последнее время. Ты же сам разделяешь их взгляды, удивился Марк. Одно дело, разделять взгляды вообще, и другое, видеть, как эти чужаки пытаются превратить мою страну в провинцию Рейха. Преследование продолжилось и в темноте, пограничники прекрасно знали эти места, но никакой беготни ночью в горах не было, просто три группы выдвинулись и перекрыли несколько путей. Загоняют. Уверенность в загонной охоте подтвердилась с появлением мобилизованных местных, которые появились с самого утра, перекрыв второстепенные направления. Учитывая, что стрельба в Швейцарии – национальный вид спорта, а от мобилизованных требовалась не штыковая, а грамотный выбор позиции и меткая стрельба. Положение становилось неприятным даже для мага. Щиты-то я держу, но сквибов среди швейцарцев много. Магов мало, а вот сквибов много, такой вот выверт. И сквибы эти, потомки наемников, действующих в том числе и против магов. Специальные пули домололи, чего придумали в свое время ушлые маглы и маглорожденные на службе инквизиции. Достаю сквозное зеркало, но все те же барьеры мешают. Сколько же этих барьеров по Европе и сколько жертв в концлагерях ушло на их создание и уходит на их поддержание. Правда, не будь их, те же русские маги из старых родов давно раскатали бы империю Гриндевальда, заступившись за славян, или кельты из Керсиди и Тирнанок, или добровольцев хватило бы. А чтобы проламывать такие барьеры, нужно объединять усилия, да сотрудничать, да. Умело рассчитал Гриндевальд, пока маги из старых договорятся, шанс подмять Европу у него есть, был. Морщусь, но прокусываю палец, размазывая кровь по зеркалу. Ничего, усилием воли пробуждаю в себе суть Сида, вне своего мира старательно загоняемую вглубь. Из ранки начинает течь серебристый хор, и зеркало пробивает барьер. Хаем, кажется, сейчас я ненароком сотворил артефакт, если и не из великих, то уж точно не из рядовых. Пробил, изумилась физиономия Тома в зеркале. Ты там нормально? Да, на несколько часов меня хватит, повожу. Потом все, либо смываться, либо бой с применением магии. Смывайся. Мне часа 4 еще, не больше. Пока поводишь, пока. Возвращаться с нами будешь? Нет, своими путями уйду. Да и не надо мне пока в Кильтику. Понимающий хмыкой связь прервалась. Поводить их, а почему бы и нет? Вспоминаю, какие ходят легенды о здешних краях, мысленно привязываясь к местности. Легенд много, как водится, почти каждое ущелье и каждый камень говорящие. Где-то сражение происходило, где-то дуэль, самоубийство, ну и мистика, магия, куда без нее.